Глава 5. Воля Рейслина. Ультиматум Тики. Выбор Карамона. Фистандантиус. Это имя показалось Карамону знакомым. Он тотчас насторожился, стоило Флинту выговорить его во время собрания. Великан оставался в напряжении до конца встречи, совершенно потеряв нить дальнейшего обсуждения. Ему вспомнился давний разговор с братом в разрушенном городе Кзак-Цароте. Рейслин сказал ему тогда о какой-то волшебной книге заклинаний огромной ценности, будто бы находящейся среди сокровищ в логове дракона в том проклятом городе. В случае победы над чудищем, близнец приказал Карамону отыскать эту книгу и принести ему. «Как она выглядит?» — спросил тогда великан. «Пергаментные страницы цвета выбеленной кости, переплетенные в темно-синюю кожу с наполовину стертыми серебряными рунами». Рейслин говорил с нажимом, как будто даже волнуюсь. На ощупь книга кажется холодной, словно лед. «А что означают руны?» Еще тогда Карамону не слишком понравилось это описание. «Тебе это знать незачем», — и маг улыбнулся загадочной улыбкой. «Но кому принадлежала эта книга?» Хотя воин сам и не был волшебником, находясь рядом с братом, он многое успел узнать о магии. Главным сокровищем мага являлась книга заклинаний, которую он составлял на протяжении всей исполненной бесконечных исканий жизни. Написанные на языке магии, заклинания заключали в себе и указания о правилах верного произнесения каждого слова, ударений и интонаций, а также жестов и необходимых компонентов. «Ты никогда не слышал об этом волшебнике, брат», — отозвался Рейслин с какой-то печалью в голосе после одной из тех долгих пауз, когда он уходил в себя. В такие минуты его брату-близнецу казалось, будто маг ищет нечто давно потерянное. Хотя он был величайшим из когда-либо живших магов. Его звали Фистандантиус. Карамон помедлил со следующим вопросом, словно боясь услышать ответ. Теперь, оглядываясь назад, юноша понимал, что с самого начала точно знал, каким он окажется. Лучше бы он тогда промолчал. «Этот Фистандантиус, он носил черные одежды?» «Хватит вопросов!» — тотчас гневно оборвал его Рейслин. «Ты ничем не лучше других! Никто не понимает меня!» Однако Карамон понял. Он понял все еще раньше, или, во всяком случае, так ему казалось. Он дождался конца встречи и только после этого обратился к брату. «Фистандантиус», — шепотом произнес он, оглянувшись, чтобы удостовериться в отсутствии свидетелей. «Это имя того злого волшебника, книгу которого ты нашел...» «То, что волшебник носит черную мантию, еще не значит, что он творит зло», — Рейслин сделал нетерпеливый жест. «Неужели ты не можешь понять этого своей тупой башкой?» «И все же я рад, что Флинт и Танис решили не ходить к этому черепу или заману», — не унимался Карамон. Этот вопрос продолжал смущать его, оставляя тревожное чувство. «Они же все идиоты, во всяком случае большинство», — взорвался Рейслин. «Танис может с тем же успехом стучать в каменную стену головой гнома. Им никогда не отыскать путь в Тарбардин. Секрет находится в руинах замана». И маг затрясся в приступе кашля, не в силах продолжить разговор. Грудь разрывала беспощадная боль. «Ты все принимаешь слишком близко к сердцу», — удрученно вздохнул Карамон. «Тебе нельзя так волноваться». Тем временем маг вытащил платок и прижал его к губам. Судорожно глотнул воздуха, потом еще раз чуть спокойнее. Приступ прошел. Рейслин осторожно положил тонкую руку на плечо брата. «Идем со мной, Карамон. У нас очень много дел и мало времени». «Рейст». Иногда ему удавалось буквально прочесть мысли близнеца. Воин хотел возразить, однако глаза брата угрожающе сощурились, и Карамон промолчал. «Я буду в нашей пещере», — холодно проговорил маг, зябко кутаясь в мантию. «А ты поступай, как знаешь». И Рейслин поспешно удалился. Выглядел он гораздо более взволнованным и возбужденным, чем обычно. Помедлив какое-то время в раздумье, Карамон все же последовал за ним. Целиком и полностью поглощенный своими мыслями, маг так спешил, а его брат был так огорчен, что никто из них так и не заметил шедшего сзади Стурма. Пока продолжалось собрание, Тика Вейлан, расчесывая свою роскошную густую рыжую шевелюру, ждала в пещере, где она жила с Лораной. Девушка сидела на низенькой табуретке, которую смастерил для нее Карамон. При свете фонаря она с боем прорывалась деревянным гребнем сквозь кудри, пока не наткнулась на колтун. Тика тщетно попыталась разъединить запутанные волосы, как учила ее Лорана, но, как всегда, ей не хватило терпения. И девушка силой дернула гребень, вырвав колтун вместе с клоком волос. В этот самый момент одеяло, которым Тика занавесила вход в пещеру, отодвинулось. Сперва в проходе обрисовался изящный силуэт из подсвеченных фонарем снежинок, а затем, пропустив вперед порыв ледяного ветра со снегом, вошла сама Варана. В руке эльфийка держала светильник. Тика подняла глаза. «Ну как все прошло?» По правде говоря, девушка восхищалась Вараной с их первой встречи в Квалинесте. Наверное, во всем свете не сыскалось бы двух более непохожих судеб. Ларана была дочерью короля, а отцом Тики являлся не слишком искусный фокусник, зато очень ловкий вор. Ларана была эльфийской принцессой, а Тика — беспризорницей, добывавшей себе пропитание воровством. Отик Сандет, владелец той самой таверны под названием «Последний приют в Утехе», пожалел сироту, и девушка взялась помогать ему управляться с заведением. Неизвестно, как бы вообще сложилась ее жизнь, если бы не его доброта. Внешне они тоже совершенно не походили друг на друга. Ларана была тонкой и гибкой, а Тика, напротив, полногрудой и крепкой. Волосы цвета льющегося меда и нежная кожа Лараны, казалось, так и источали свет. Рыжие кудри Тики полыхали огнем, а лицо усыпали частые веснушки. Тика хорошо сознавала свою привлекательность, и, в общем-то, повода для особых переживаний у нее и быть не могло. Однако стоило рядом оказаться Ларане, глядя на белоснежное лицо эльфийки, Тика начинала думать о своих конопушках с досадой. А тонкий стан Лараны заставлял девушку стесняться своих пышных форм. Обрадовавшись возможности отложить надоевший гребень, она ласково поглядела на подругу. Рука Тики онемела, а кожа на голове начинала побаливать. «Как всегда», — ответила Ларана с печальным вздохом. «Много споров. А Хидерик — настоящий болван». «Это ты мне рассказываешь?» — живо отреагировала Тика. «Я была в гостинице в тот день, когда он сунул руку в огонь». Когда уже стало казаться, что к согласию прийти невозможно, Элистан предложил решение, произнесла потеплевшим голосом эльфийка, и в самом тоне ее послышалось восхищение. План его просто прекрасный, так что с ним согласились все, даже Хидерик. Он предложил послать в королевство гномов делегацию, чтобы попросить у них убежища. А Танис и Флинт вызвались взять на себя эту миссию. «А как же Карамон?» – удивленно поглядела на нее Тика. «Нет, только Танис и Флинт. Рейслин хотел вначале отправить их к Черепу, руинам крепости под названием Заман, где якобы хранится ключ к воротам Тарбардина или что-то в этом роде. Но Флинт объявил, что на этом месте лежит проклятие, а по мнению Элистана им не успеть совершить такое путешествие до наступления холодов. Рейслина это вроде разозлило». «Бьюсь об заклад, что он шипел от злости, как гадюка», — сказала Тика, вздрогнув. «Проклятый оплот привидений со столь романтичным названием очень ему подходит. Он бы и Карамона потащил с собой. Слава богам, что они отказались от этой затеи». «Даже Хидерик признал, что план Элистана хорош», — заключила Ларана с детским восторгом. «Мудрость приходит с седыми волосами», — заметила Тика, снова берясь за гребень. «У Элистана волосы не седые», — запротестовала Ларана. «Они серебряные. Это только красит мужчину». «Ты что, влюбилась в Элистана?» — поинтересовалась Тика. Она погрузила гребень в свою шевелюру и принялась тянуть. Эльфийка содрогнулась от этого зрелища. «Давай лучше я». Девушка с благодарностью протянула ей расческу. Ее страшно утомила эта пытка. «Ты слишком нетерпелива», — наставительно заметила Варана. «Ты же выдеришь себе все волосы. Знаешь, они у тебя такие красивые. Всегда завидовала». «Ты мне?» — Тика искренне подивилась подобному заявлению. «Твои волосы прямо сверкают, будто они из золота». «И прямые, как палки», — грустно закончила Варана. Гребень в ее руках осторожно и совсем безболезненно распутывал каждый колтун. «А что касается Элистана, я в него не влюблена, просто очень уважаю и восхищаюсь им. Ему столько пришлось выстрадать. Такие испытания способны любого человека обозлить и превратить в циника, а Элистан сделался еще более понимающим и сострадательным». «А я знаю человека, который думает, что ты влюбилась в Элистана», — заявила Тика с озорной улыбкой. «О ком это ты?» — эльфийка вспыхнула, опустив глаза в пол. «О Танисе, конечно», — лукаво прозвенела девушка. «Он ревнивый». «Это не так», — Ларана внезапно резко дернула гребень. «Танис меня не любит. Он ясно дал мне это понять. Он влюбился в женщину из людей». «В эту стерву Китиару?» — Тика фыркнула. «Тьфу, прости за грубость». «А что до Таниса? Ха, да он просто путает любовь с... Не буду говорить с чем, впрочем, как и все мужчины». Ларана в ответ промолчала, и Тика обернулась проверить, не сердится ли та. Лицо эльфийки покрылось стыдливым румянцем, глаза по-прежнему скрывал веер черных ресниц. Девушка все еще расчесывала волосы Тики, но делала это совершенно механически, просто водила гребнем.